земля взяла разгон. По беговой дорожке солнечных времен над головой ее горит кочующий костер. С тех пор, когда заплакал первый дождь, из-за чего теперь уже не разберешь. Случаться начал странный факт, и стало мокнуть все подряд. С тех пор, когда заплакал первый дождь. Стрелки привязал, но все же кто-то и куда-то сразу опоздал. И пред начальством долго-долго в оправдание говорил, что транспорт не ходил, что лифт застрял, будильник не звонил. С тех пор, когда придумали слова, увы, умней у нас не стала голова. И нашей будни заполняет глупых фраз ненужный вздор. С тех пор. Все начинается когда-то на земле. Так почему же ты боишься подойти ко мне? Скажи мне что-нибудь, и счастье наше вдруг возьмет разгон по беговой дорожке солнечных времен. Скажи мне что-нибудь, и счастье наше вдруг возьмет разгон по беговой дорожке солнечных времен. По беговой дорожке солнечных времен. Птица на сосне, а потом проснешься ты, и польется свет из окон, и не будет одиноко, и не будет пустоты. И зажжется костер, и сорвется забвение запор, нам остался кусочек растаявшей ночи. Чтоб покинуть град этот чужой и найти рай потерянный свой, как когда-то нам старец седой напророчил. А когда заснешь и ты, и как в окнах свет погаснет, утро нежно разукрасит небо поясом цветным. Зазвенит струной рассвет, ни о чем грустить не надо. Это просто серенада отголосок старых лет. Не потухнет зажженный костер, прозвенит позабытый аккорд, улыбнутся крылатые стражи при встрече. И горят фонари до зари, будто свечи, и руки твои мне усталые сонно ложатся на плечи. И горят фонари до зари, будто свечи, и руки твои мне усталые сонно ложатся на плечи. Ba-dum-bum-ba-dum, ba-dum-bum-ba-dum, ba-dum-bum-ba-dum. снегопад над шумной улицей своей расправил крылья. И белые цветы рванулись вниз с неведомых вершин, своей кутерьмой перемешав просторы голубые с бурлящей толпою и потоками простуженных машин. А я спешу неведомо куда, встречаясь взглядами случайно с такими же бегущими за временем неистовым вдогон. И близнецы дома, нахмурившись, стоят, не замечая веселых танцев, солнечных лучей в зеркальной радуге окон. Я вижу на ходу, студенты покупают и жуют горячие, безвкусные хот-доги и яблоки в снегу торговки продают. И нищенка чернявая ютится у дороги. Парам, парам, парабаду-бам, пам, парабаду-бам, парам, парам, парабаду-бам, парам. А птицы по-китайски на снегу рисуют древние легенды. Как жаль, что те страницы прочитать никто из смертных не сумел. А в облаках и в воздухе задумались чуть-чуть Шопен и Гендель. Когда пузатый воробей салют кусочку хлеба тихо пел, а может, в недрах грязного двора, там, где никто не обнаружит беззвучных горьких слез, у серого фонарного столба на маленькой скамеечке скукожилась, как дряхлая старушка, потерянная мною в попыхах счастливая судьба. А я ищу ее среди прохожих, и конца не видно улице, летящей каруселью в белых блестках. А я хочу увидеть свет ее лица у следующего перекрестка. Если я не нужна, я куда-нибудь сразу исчезну. Я куда-нибудь спрячусь, пока не наступит весна. Не хочу пред тобою засохшей травою болезной бесполезно стоять, ни подруга, ни друг, ни жена. Если я не нужна, я пойму это сразу, поверь мне, по мелодии слов, чуть заметным движением плеч. Будет все, как ты хочешь, хоть это непросто, наверное, долго жить и лишь память, как птицу в ладонях беречь. Растревожить твой сон, ухожу осторожно, но скрипит старый пол, я живая, а значит грешна. И я сделаю все, чтоб найти меня было несложно, если только когда-нибудь я тебе буду нужна. Я сделаю все, чтоб найти меня было несложно, если только когда-нибудь я тебе буду нужна. Презрительно со мной и так сурово. На утренней молитве, мать Тереза. Мне страшно было, обратилась бездной сияние божественного слова. Кто в этом храме, в этом мире кто? Мне объяснит, когда сошла с пути я, когда служение Богу приняла, или сейчас, как отреклась я от Него. Мама Мария, я и свеча, и окно, и комок тишины ждут, когда ты, мой любимый, войдешь в эти двери, и храм старой веры разрушишь, и свечку потушишь, и на землю падут и мертвые вороны рясами черными, что хранят с собой нежность, тепло, белизну свежих лилий. Я жду тебя, милый, и так тебя ждут. Это свеча и окно, и комок тишины. Только распятие угрюмо глядит со стены. Мама Мария. Черные плащи не слышат плача, и приговор замком тяжелым щелкнул, и только лишь сквозь маленькую щелку пробился луч надежды несулящий. О, если б ты, мой ласковый, проник сквозь эту щель, то муки никакие не были б не страшны. Но где ты в этот миг? Спаси и сохрани его, мама Мария. Я и свеча, и окно, и комок тишины ждали, что ты, мой любимый, войдешь в эти двери, и храм старой веры разрушишь, и свечку потушишь, и на землю падут и мертвые вороны рясами черными, что хранят под собой нежность, тепло, белизну свежих лилий. Я жду тебя, милый, так тебя ждут. Это свеча и окно, и комок тишины. Только распятие угрюмо глядит со стены. Мама Мария. Бессмысленно пролили, о Господи, помилуй нас хотя б за то, что мы детьми когда-то были. О, Господи, помилуй нас хотя б за то, что мы детьми когда-то были. В душе зажаты злобы не держать и не глотать обиду, как отраву. Но дай мне, Боже, знать, за что прощать, и знать, имею ли я на это право. Забуд стальное решето, тебя рассеивает по крупичкам, когда любви хватает лишь на то, чтоб утолить досужую привычку, суметь уехать и сказать прощай, не умоляя вечность об отсрочке, и письма по возможности кончать немноготочием, просто точкой. Все ж лучше, чем от истины бежать и прыгать от решения к решению. Все ж лучше сразу рубануть с плеча, чем ножиком тупым водить по шее. Я не люблю расчетливость и страх, но страшно мне не слышать в сердце голос, вращаясь в непродуманных делах, вдруг совершить нечаянную подлость. Но знаю точно я, что для того, кто каждый день сражается с собою, врага страшнее себя же самого уже не отыскать на поле боя. Лесов полирик и синих гор вполне мне хватит, чтоб дышать и думать, и петь до тех, до самых пор, пока души моей не лопнут струны. Не рваться угодить и услужить, не быть в чужую веру обращенной, а просто говорить и просто жить. Прощать, прощаться, быть прощенной. Что из силы биться клювом о стекло, и в каморке комнатишки запинаться об косяк, и подкладывать дровишки на рисованный очаг, приходя домой садиться на обшарпанный диван и жалеть, что дрызг напиться не дает пустой карман. Только толку в этом мало, в одиночку среди дня, да и в общем не пристало, и не так поймет родня. Кошка синий плесневый сухарь, то душа не хочет больше грызть отравленную хмарь. Ой, чего-то с нею стало, что-то деется в душе, то ли зубы обломала, то ли сытая уже. Стали мысли выбиваться колтуном из-под волос и забавно завиваться в неизменный знак вопрос. Ноги старые сандали стали сами обувать, по местам сентиментальным за собой меня таскать. лианных мне, как желтое весло. Толкой всего шесть нервов, да и те оголены. Мне ночами светит верно, если в небе нет луны. Кто же скажет мне на милость, из чего так хорошо? То ли это я влюбилась, то ли что-нибудь еще. Но в ответ лишь строит рожи солнце лучик на полу. Да слепой гуляет дождик по разбитому стеклу. Солнце светит, речка плещется внизу. Я висю над всем над этим и ругаюсь на весу. Ветер, глина и песочек мне за шиворот и в рот. И продвинуться нет мочи ни назад и ни вперед. Обойти тут две минуты, только прок-то в том какой. А веревка это круто, если не враг крутой. Но высотные картины не кидают больше в жар. Мне бы только бы продвинуть этот чертовый жумар. Вот его я настигаю и решаюсь на подъем. Лихо дрыгаю ногами и во враг долбаю лбом. И видно, в этом положении сгинет мой остаток дней. Но буксир, как искушение, кто-то сверху бросил мне. И доставшись силы где-то, и сама не знаю как. Но я вскарабкалась на этот, на проклятый, на враг. И меня поддержит каждый, главное, что ты залез. И на первый раз, неважно, на буксире или вес. Нацепивший огромный рюкзак, за инструктором Вовой шагаю. И мечтаю тихонечко, как я по белым горам погуляю. Запущу свою длань в облака и насыщу ее конденсатом. Погляжу, как уходят снега прямо в небо куда-то, куда-то. И ухо я чуть слышно на ходу по Сергизю иду, иду, иду, иду. В этих синих туманных горах тропы узкие, резкие спуски. Здесь о всех четырех лепестках распустился цветок каракольский. Но мечту-то у себе на беду я несу, разбивая ботинки. Час иду, два иду, три иду. На четвертый ложусь вдоль тропинки. А мне б еду, что в моем рюкзаке. Да с расчетом на шесть долгих суток перекласть бы все нафиг в желудок. Да пойти бы наверх налегке. Я еле вижу протаренную стезю и все ползу, ползу, ползу, ползу, ползу по Сергизю. Август месяц, а мягкий как пух, под ботинками нас серебристый. А в сером замке живет горный дух, приколист над ватагой туристов. Он туманом на нас надышал, градом бил изо всех пулеметов и кострам разгораться мешал. И подножки нам ставил на взлетах. А мне приснилось, что пришли мы на буюк, и нам по очереди всем настал каюк. Если только сейчас не помру, если я доскребусь до привала, и рюкзак этот чертов допру, и у костра посушусь мало-мало, отмахавший заснеженный взлет. Наплюю я на дождь и на ветер, и в голове моей мысль промелькнет, что я самый счастливый на свете. И пусть у духа удался его прикол, и до воюков так никто и не дошел. Я скоро свой рюкзак по новой нагрузю и поползю, ползю, ползю, ползю, ползю по Сергизю. Спасибо, друг, за все, так горько провожать. Но завтра надо ставить точку в нашу повесть. Когда тоска сжимает грудь, не надо ждать, а надо брать билет на самый скорый поезд. А если так, то расставание не беда. Оно не так страшно, как мелочная ссора. Давай не будем ждать, когда проглотят рельсы поезда. Пойдем туда, где в дальней дымке тает город. Давай не будем ждать, когда проглотят рельсы поезда. Пойдем туда, где в дальней дымке тает город. Стареет мир, да он уже затер до дыр, но хлеб и каменных квартир в таежный воздух мы внесем. И облака, спасибо, друг, за то, что ты на свете есть, и жизни круг пройдем мы весь, твое плечо, моя рука. Пойдем туда, где царство снега и ветвей, где наш костер растопит холод непогоды, и где разбуженные песнею твоей нас встретит небо вдруг распахнутым восходом. Ты помнишь, горы нам поставили заслон, но от того, что наши руки были рядом, он нами был преодолен, и явью стал прекрасный сон, и на вершине рос цветок богов награда. Стареет мир, да он уже затер до дыр, но в склепы каменных квартир таежный воздух мы внесем. И облака, спасибо, друг, за то, что ты на свете есть, и жизни круг пройдем мы весь, твое плечо, моя рука. Придем домой, тайгой одарены сполна, а теплый дом подарит нам уютный вечер. Мы выпьем крепкого, хорошего вина за поезда, за нашу следующую встречу. Шумит тайга, бурлит река, поют снега. Мне наша память дорога, как этот поезд. Твой скорый поезд голубой уже унес тебя с собой. Слова прощания, как дымок, заткнув за пояс. Твой скорый поезд голубой уже унес тебя с собой. Слова прощания, как дымок, заткнув за пояс. Стареет мир, да он уже затер до дыр, но в склепы каменных квартир таежный воздух мы внесем. И облака, спасибо, друг, за то, что ты на свете есть, и жизни круг пройдем мы весь, твое плечо, моя рука. Спасибо, друг, за то, что ты на свете есть, и жизни круг пройдем мы весь, твое плечо, моя рука. За то, что они светят фонарями ласковыми, и деревья сутулятся, утопая в бескрайние сини. Я люблю ночные улицы с их сиреневыми сказками, за шаги, что роняют прохожие, одинокие или счастливо блаженные, будто кто-то неловким движением по асфальту рассыпал горошины. Мои ночные спутницы, полупустые улицы, под небом гаснущим легли, под небом гаснущим легли. Так дети спят под теплым одеялом, вздыхая сладко и устало. Лишь только ангел ночи спустится, лишь только ангел ночи спустится на краешек земли, на краешек земли. Я люблю наблюдать за тем, как громады дома закрывают свои разноцветные глаза, и подслушивать, как они дышат едва-едва, и от легкого дыхания их чуть колышется листва. За запах снов, за прохладу и тихую грусть, что где-то у самой границы земли и звезд светлеет, за то, что так добрый прост мир улицы ночной, я в нем остаюсь. Мои ночные спутницы, полупустые улицы, под небом гаснущим легли, под небом гаснущим легли. Так дети спят под теплым одеялом, вздыхая сладко и устало. Лишь только ангел ночи спустится, лишь только ангел ночи спустится на краешек земли. Где зеленый фонарь у дверей, где о прошлом вздыхает рояль голубой, где за столиком рядом печаль в тонких пальчиках держит хрустальный бокал. Вы любили бывать и садились вот тут с чашкой кофе на 5 или 10 минут. За окном вечер розовый дымкою газ. Вы смотрели в окно, я смотрела на вас. В больших ладонях сна плывет знакомый вам. Сюда пришла, чтобы случайно встретить вас. Рояля плач растревожит скрип дверей в который раз. И утону я в мягком свете ваших глаз. Может быть, ваше имя однажды приснилось мне. Я не верю, что вас уже нет на земле. А вокруг кружит старой пластинкою жизнь, и у входа зеленый фонарь дребезжит. Запах кофе, обрывки речей и шаги. Только стул у окна занят кем-то другим. Но в неверном мерцании грезится мне моя белая роза на вашем окне. В больших ладонях сна плывет знакомый вальс, а я сюда пришла, чтобы случайно встретить вас. Рояля плач растревожит скрип дверей в который раз, и утону я в мягком свете ваших глаз. Рояля плач растревожит скрип дверей в который раз, и утону я в мягком свете ваших глаз. Тебя сравнить, я знаю, ты всех замечательней на свете. Но скажи, что тебе нужно от моей тобой измученной души? Ты наваждение мое, умалишение мое, кошмар ночей моих больных, ты светопомрачительный. Глаза закрою, неизменно предо мной твое лицо встает, и нет его прекрасней и мучительней. Куда нахожу в себе место и себя боюсь подчас. Когда я дома, за работой, за столом, в дороге, в ванной ты являешься невидимо, негаданно, нежданно, бесконечно карусель забот. Не нужно хлопать сердце в той узде, копыта бьет в груди моей, ей-ей, конский топот. Уснуть мне не дает, я оголенный провод, и меня вот-вот-вот-вот замкнет ты на вождение мое, умалишение мое, кошмар ночей моих больных, ты светопомрачительный, глаза закрою, неизменно предо мной твое лицо встает, и нет его прекрасней и мучительней. Наш шумный город. Вечер голубой упал, горит за трубью горизонта ярко-розовый опал. Свечой сгорает он, вливаясь в фонарей большую реку. Я по улицам иду, иду по тающему снегу. Ветер акробат по проводам, скользит он вести, а тебе несет. Горит звезда, дам имя ей твое, ты где-то рядом. Появись и руку дай, или не мути мои мечты, и пред глазами не вставай ты на вождение мое, головокружение мое, кошмар ночей моих больных, ты светопомрачительный, глаза закрою, неизменно предо мной твое лицо встает, и нет его прекрасней и мучительней. Глаза закрою, неизменно предо мной твое лицо встает, и нет его прекрасней и мучительней. Забывая лишь от того, что плачет последним дождем этот год, медленно в гавань зимы заплывая, и новый день бьется в груди октября, ставит охряные кляксы на выцветшем гребе и дерева. Желтые перья свои растеряв, вдруг невзначай растворяются в небе. Все это вам, ветер взмахнув голубиным крылом, к вам то и дело садится на плечи. Слушайте, этот октябрь в вас бесспорно влюблен, так не бросайтесь, дарай его, так беспечно. Осень щедра, а потому принимайте дары чашей шипучей, полной до края. И как монету печаль в лужу вчерашней хандры киньте на счастье и загадайте желание. Стоит ли грусти? Это пора разноцветных забот. Нам еще жить, боли старости горькой не зная, что же с того, что плачет последним дождем этот год, медленно в гавань зимы заплывая. Что же с того, что плачет последним дождем этот год, медленно в гавань зимы заплывая. Забиваюсь я в угол прокуренный с мыслью, что скоро буду с тобой. Дым плесуньею в тамбуре вертится, и опять я не сплю до зари, представляя, как мы с тобой встретимся и про многое поговорим. Мы не виделись аж с самой осени, а сейчас уже вроде весна. За окном тропы черные с проседью освещает луна. Да у всех нас свои занятия, мы покоем своим дорожим. Но я приеду к тебе обязательно, мы про все с тобой поговорим. Наша встреча длиной в разговор, поборов малодушие робости, я сомнений сейчас не боюсь, ведь деревья зимнее подданство поменяли на вешнюю грусть. И мне верится, видится, чудится свет улыбки твоей, голос твой. Ну а ежели что-то не сбудется, все излечит дорога домой. Голубые, зеленые, красные, вдаль куда-то бегут фонари. Но мне бы увидеть тебя хоть раз еще, мы про все с тобой поговорим. Голубые, зеленые, красные, вдаль куда-то бегут фонари. Мне бы увидеть тебя хоть раз еще, мы про все с тобой поговорим, поговорим, поговорим. год без правил, гранок и забот. И без красивых слов, без стройного мотива. Прими меня, смирись со мной, ведь я не требую большой цены. Строптивая, но не ревнива. Обед и чистый дом, отглаженный воротничок. Поверишь ли, все будет так, со лба сотру заботы я. Но только пусть в жилище том найдется тихий уголок. Лишь мой, и будет там бардак, там будет келья моя. Тихнут бурны в небесной радужной реке. Но нет, я путаю всегда, то это капает вода, то провода гудят, то просто пульс в виске. На разных языках всю жизнь проговорить нельзя. Поверишь ли, понять тебя давным-давно хотела я. Увы, в твоих руках туманом растворялась я. А мне была нужна она, простая келья белая. Дней проплыли друг за другом, как шхуна южный крест. Ушла из Дель-Марсо и поступил на палубу голубоглазый юнга, рванувший вслед за счастьем под кровлей парусов. Он на погрузке всем мешался, маленький и слабый, но изучал дотошно рангаут и такелаж. Да-да, когда ж во время качки чуть не вывалился за борт, над неуклюжестью его смеялся экипаж. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но вытерпев насмешки и веруя в удачу, наш юнга драет палубу, орудует веслом. С какой-то птичьей легкостью залазит он на мачту, чтоб паруса умело закрепить морским узлом. То вахту он несет, то вечерами часто грустит, слушая, как месяца валы, да-да. То вдруг до самых до ушей зальется краской счастья от самой мимолетной капитанской похвалы. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 8 долгих дней. Работы неустанный берет с помпоном носит он, надвинув на висок. И жаль, что невдомек пока красавцу-капитану, что юнгу звать малютка Кэт из Порта дель Марсо. И жаль, что невдомек пока красавцу-капитану, что юнгу звать малютка Кэт из Порта дель Марсо. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зверей из глины он лепил, и оживали звери те. Однажды цельный мрамор взял и чудо-деву изваял, и перед ней он стоял, влюбленным взглядом растворясь в ее холодной красоте. И он шептал, он наконец свершилось чудо из чудес, и я тебя создал, любовь моя. О, оживи, но тишиной камень отвечал, текла слеза по мраморной руке, не знающей любви. Глаза той девушки, но той, что влюблена в него была. Она все сразу поняла, но только взор перевела. Она на статую, о боже мой, как схож тот образ с ней, с такой живой. А он шептал, о, я создал свою любовь, к богам взывал, и струны рвал, кефары нежные. И просил над тишиной камень отвечал, и красотой мертвой своей сердце холодил. Так он ушел из мастерской, чтоб где не запасть с мольбой. Надели попросту в запой, шагами девушки живой вдруг дома озарился лик. Она сказала, что за вздор, взяла треножник и топор, и превратился в мелкий ссор, и убран был на задний двор красивый мраморный двойник. Пигмалиона привела домой судьба, ты ожила, вскричал. Упал к ногам прекрасным, пьян любви вином ее рука. Так было тепло, ее улыбка, губы и глаза, и вечер за окном. Засыпал и лапой сосновой глаза. гном, как наперсточек мал, но песней луну в облаках усыплял. Цветок и грибок, проходя, укрывал листом самый мягким из всех одеял. И ты засыпай, и придет к нам домой стёжке брусничной дорожке грибной тот маленький гномик с большой бородой, неся светляка над своей головой. Твои глаза удаляются, но то ли растворяясь в облаках, то ли врезаясь в душу мне, я украл тебя у мира и плачу за это болью. Жить у памяти в неволе, в одиночестве и тьме. Дорога к электричке, странный символ расставания. Провожать тебя не буду, ты сама отыщешь путь. Мне остались облака, оплетенные ветвями. Мне осталась тишина, надрывающая грудь. Как от ветки лист осенний, как пичуги из гнезда улетают, не скорбя. Так устроила земля, не могу я спорить с нею. Буду жить я, как сумею, как сумею без тебя. Так устроила земля, не могу я спорить с нею. Буду жить я, как сумею без тебя. Шхуна, как пустой бочонок из-под рома, но не подвела нас наша звезда. Или чья невеста хорошо за нас молилась дома. Серые раны в синеве зияют скалы, в решеток кормы, играя, волны бьются. Но ведь мы все живы, и не так уж это мало. Значит, суждено нам в наш последний порт вернуться. Отдохнуло небо над комочком рифов, бешенство унялось, ведь Вестнордосту дать дорогу, чтобы, капитан, мы все готовы. Волны дышат тихо, значит, наше время брать топоры и судно, чтобы не горюй уже, старина, не то еще бывало. Солонины нет, так сухари найдутся, да и мы все живы, и не так уж это мало. Значит, суждено нам в наш последний порт вернуться. Зато голова не пустая, ведь завтра экзамен горит. Стою, капиталы читаю, на шее табличка висит. Эй, друг, помоги студенту, ты сам попадал в просак. Пусть денег в кармане нету, нельзя без еды никак. Не клянчу я Христа ради, я горд, как любой студент. Как только на завтрак хватит, так сразу рвану в буфет. Ты так хороша и нежна, ты радость моя и печаль. Ты мне до зарезу нужна, с тобой ничего мне не жаль. Не жаль, что гуляя с тобою, банкротом я стал все равно. А может быть, черт с ней, с едою, махнуть бы сегодня в кино. Эй, друг, помоги студенту, ты сам попадал в просак. Пусть денег в кармане нету, нельзя без любви никак. Не клянчу я Христа ради, я горд, как любой студент. Уж если на завтрак хватит, то хватит и на билет. Махая руками, сверкая очками, глаголя на странном наречии, стоит социолог, час лекции долог, но слава тебе, Боже, не вечен. И сыпется краска со стенки облезлой, и перерыва нет. Ах, оглянитесь вокруг, мой любезный, зал уже уснул, так выключайте свет. Баю-баю, баю-баю, очень многие считают, что во сне науки в мозги много лучше. Баю-баю, баю-баю, только не садись, а с краю, если упадешь в проход, никто не поймает, если упадешь в проход, никто не поймает тебя. А он все читает, листает, листает, каракульки в листиках белых. Нам тягостно слушать, нам хочется кушать, нам хочется сбегать по делу. Но он непреклонен, но он гегемонен, садист, он нас мучит специально. И я понимаю, он нас угнетает и давит на нас социально. С ним каши не сваришь, вперед же, товарищ, голодный, холодный, усталый, на правое дело. Подымемся смело, прогоним тирана из зала. На правое дело, подымемся смело, прогоним тирана из зала. Как всякий привычный товар, искусство должно иметь цену. Истину эту поняв, ты смело выходишь на сцену. И в музыке тонущий зал утихо очарован тобой, не слыша, как головы чьи-то хрустят под твоею стопой. Выходишь ты под руку с музой, юной, хрупкой, нежной. Ее с головы до пят ты одел в дорогие одежды. Живет она в страшной стране, средь злобно оскаленных крыс. Но на сцене она твоя дама, остальное лишь сказки кулис. я за песню твою, что секунду назад отзвучало, щедро сердце свое тебе под ноги брошу и сдала. Я глупая верила в то, что душа твоя так же светла, как и песня, что белой рекою закат утекла. Вот ты уходишь со сцены, и гаснет прожектора луч, и нежную музу свою ты опять запираешь на ключ, и ее постаревшую спишешь в расход по прошествии дней. Когда ничего ты не сможешь уже заработать на ней, дом твой до ужаса пуст, в нем гибнут стихи и цветы, в нем пыль нерастраченных чувств, старые съела холсты, в нем лики хороших друзей, отведенных небрежно рукой. Но сейчас ты на сцене, я в зале, и песня рекой. Я за песню твою, что секунду назад отзвучало, щедро сердце свое тебе под ноги брошу из зала. Я глупая верила в то, что душа твоя так же светла, как и песня, что белой рекою в закат утекла. Понедельник.